«Ну, вот мы и дома», – обессиленно вздохнула предводительница. Точнее, бывшая предводительница черного ордена Кайяру. Она стояла рядом с принцессой Ариатой у выхода из узкой пещеры. Позади был долгий и страшный путь через кишащие ужасными тварями дикие джунгли, через запутанные подземные лабиринты, где тоже обитали весьма несимпатичные создания. Однако они преодолели все. Перед ними лежал Халлан. «Все-таки вышли». Не удержавшись, всхлипнула Ариата, совсем не стесняясь перед предводительницей своей слабости. За эти месяцы они, конечно же, не стали друзьями. Однако не один раз им пришлось спасать друг другу жизнь. Ариата к тому моменту, как они вышли из пещеры, совсем запуталась в своих мыслях и чувствах, касающихся предводительницы, и сочла за лучшее пока оставить эту тему. Главным сейчас было другое – что делается в Дайре? Ариата чувствовала, что все равно не сможет отказаться от попытки поквитаться с владычицей за все пережитое. В противном случае она, Ариата, оказывалась на пороге совершенно серого, безрадостного и бессмысленного существования. На пороге самого страшного, что только может случиться с человеком. «Что ж, ты, наверное, хотела бы двинуться в столицу?» – проницательно заметила предводительница. «А вот скажи-ка мне, ты ничего не чувствуешь? Такого, мне не подобрать даже слова. Словно что-то лопнуло, словно исчезли какие-то возведенные барьеры». Риата покачала головой. Она не чувствовала ничего подобного. Лишь усталость, бесконечная усталость. Они дошли, наконец, до их собственного мира. Но что теперь делать ей в нем? «И, по-моему, здесь без нас многое изменилось». Озираясь по сторонам, пробормотала предводительница, точно ожидая увидеть синюю траву и оранжевые листья на деревьях. «Исчезло нечто, исходившего от твоего и моего главного врага. Или нет, не исчезло, так, словно бы спряталось на время». «Ты говоришь загадками», – устало вздохнула Ариата. «Я бы на твоем месте отправилась сейчас не в Дайре, а в ближайший баронский замок», – вдруг в упор заявила предводительница. «И показала бы там свой королевский знак. Знак полноправной наследной принцессы, которая только и может претендовать на трон всего королевства». «Ты, вероятно, с ума сошла от радости». Ариата даже не повернула головы. Совсем не было сил двигаться. «Послушай меня, принцесса». Голос предводительницы был как никогда просительным. «Это для твоего же блага. По-моему, здесь, в Халане, народ готов подняться против владычицы. Я не могу строго доказать тебе это сейчас, а на слово ты мне, наверное, не поверишь. Решишь опять, что я хочу выдать тебя хозяйке Халана». И тут Ариатой овладело странное безразличие. Что ж, быть может, эта предводительница не так уже и не права. Если барон не закует ее, Ариату немедленно в цепи и не отправит в столицу с усиленной охраной, тогда еще есть для чего жить и бороться. А если нет, что ж, она всегда успеет покончить с собой. Ведь тогда жить уж точно станет незачем. Не нужно обманывать себя. Владычицу стерегут настолько хорошо, что ни с ядом, ни с клинком к ней не подберешься. «Хорошо», – выдохнула Ариата, вставая на ноги. «Веди, если знаешь куда». Петли двери были хорошо и заботливо смазаны. Створки отворились бесшумно. Трагвар переступил через свалившегося на пол спящего охранника и вошел. Что-то очень сильно трепыхалось в груди. Там, слева, трепыхалось так, что перехватывало дыхание и темнело в глазах. Еще один шаг, еще один взмах меча, и ты, король Халана. Сестра давно исчезла, да и кто сможет упрекнуть его хоть в чем-либо? Он возьмет трон по праву сильного. В комнате царил мягкий, душистый полумрак. Горело лишь несколько свечей, да еще в камине слабо тлел умирающий огонь. На пушистом ковре Трагвар увидел скрючившуюся, обхватившую руками подтянутые к подбородку колени фигурку со странными черно-белыми волосами, так поразившими его в самый первый момент, когда он видел портрет владычицы там, в далеком прошлом, в школе мечей Денбинори. Она не обернулась. Все казалось совсем простым. Вытащить меч, сделать три шага вперед и с размаху, со свистом рубануть в кость, так, чтобы кончить дело сразу и без мучений. «Ну, что же ты?» – вдруг глухо произнесла она. «Что же ты застыл? Руби, я ведь безоружна». Трагвар вздрогнул, а сердце вдруг налилось какой-то тяжелой смертной болью. Он не удивился ее словам. Она была сильной волшебницей, достаточно сильной для того, чтобы понять. От него ей уже не отбиться. Неужели он, Трагвар из Дембинори, и впрямь поднимет оружие на беззащитную женщину? Однако она с успехом подняла оружие на его собственную семью. И все же, если я убью ее сейчас, разве я не стану таким же, как она? Разум Трагвара еще колебался. Однако тело, движимое верно коренящейся где-то в подсознании ненавистью, двинулось вперед. Меч поднялся в позицию для удара. «Остановись, смертный!» Негромко произнес за спиной Трагвара мягкий, исполненный силой и какой-то нечеловеческой музыкальности сильный мужской голос. «Остановись и обернись, смертный!» Трагвар помертвел. Казалось, спину ему уперлось сразу несколько льдисто-холодных клинков, и он понимал, что одно единственное его движение и незваные гости оборвут нить его земного пути так же легко, как задует свечу. Он все равно не успел бы дотянуться до владычицы. Это верно, что никакое оружие, ни меч, ни копье, ни стрела не убивает мгновенно. Даже смертельно раненый, он успел бы покончить со своим врагом. Однако оружие тех, кто стоял сейчас у него за спиной, убивало именно мгновенно. И он это знал. Трагвар медленно, очень медленно опустил меч и повернул голову, при этом отступая к стене так, чтобы не терять из виду и владычицу. С нее вполне станется всадить ему нож в спину, пока он будет занят переговорами. В дверях напротив него стояли трое. Раньше вид их заставил бы Трагвара затрепетать от восторга, потому что это были эльфы. Высокие, стройные, в мягких кожаных куртках светло-коричневого цвета, с длинными цвета чистой платины, блистающими волосами до плеч, с огромными лучащимися глазами, подпоясанные узкими поясами, на которых искрились и свергали сами собой светящиеся адаманты. Изящные руки лежали на эфесах длинных и тонких мечей в серебряных ножнах. От них исходила сила, истинная, древняя, изначальная сила, давным-давно уже покинувшая населенные смертными пределы. На шаг впереди остальных стоял могучий воин. Волосы его были перехвачены над лбом тонким золотистым шнурком. Лицо его не имело признаков возраста. Это было чистое и гладкое лицо, далеко не старого человека, в полном расцвете сил. И лишь по глубоким, умудренным глазам чистого небесно-голубого цвета можно было понять, что за его спиной опыт многих и многих прожитых столетий. Не отрываясь, он смотрел прямо в глаза Трагвару, и крылатому псу пришлось собрать всю свою силу, чтобы не отвести взгляд. «Останови свой удар! Умерь свою ярость, смертный!» – вновь произнес стоявший впереди эльф. «Я и мои братья пришли сюда не для того, чтобы сражаться с тобой. Я пришел забрать свою дочь». «Отец!» – раздался сдавленный голос за спиной Трагвара. Как будто владычица все это время пребывала в трансе и теперь только поняла, что тут происходит. «Ты, прошу тебя, помолчи, Эсси!» – по-прежнему мягко произнес эльф. Однако было под этой мягкостью и еще нечто такое, отчего владычица тотчас осеклась и умолкла. «Послушай меня, Трагвар, крылатый пес Дембинори!» – вновь обратился перворожденный. «Опусти меч, нам незачем враждовать и сражаться с тобой. Ты победил, хотя вернее будет сказать, что не победил никто. И очень скоро ты убедишься в моей правоте. Но сейчас давай поговорим о другом. Я хочу забрать отсюда мою дочь Аэсси, которая известна тебе под именем владычицы или хозяйки Халлана. Какой выкуп просишь ты за ее жизнь и свободу? Тебе же ничего не стоит убить меня!» Собрав все силы и изгнав предательски постыдную дрожь из голоса, ответил Трагвар. Несмотря на все мои познания и силы, я чувствую, что моя жизнь в твоих руках. Зачем лишние слова? Рази, я готов. Я не хочу сражаться с ближним соратником Ракота Восставшего, покачал головой перворожденный. Ты и сам не ведаешь пределов своей силы, Трагвар. Тебе ничего не стоит испепелить и меня, и моих спутников, и сам дворец, и весь Дайре. Чтобы спасти тебя, в последний миг твой покровитель откроет врата мощи, даже если ты сам не сможешь сделать этого. Все вокруг превратится в огненную пустыню. Я не хочу этого. И я также не хочу лгать тебе. Я прошу, не угрожаю, заметь. Я всего лишь прошу, верни рожденную из моей плоти. Повторяю тебе, ты победил. Корона Халана вновь принадлежит тебе. Заклятие, что моя неразумная дочь наложила на этот край, исчезнут в тот момент, когда мы с ней скроемся во вратах холмов. Люди вновь вспомнят прежние дни. Ты или твоя сестра, кто-то из вас, как вы решите сами, станет полновластным королем. И я предвижу, будет править справедливо и мудро. Я же со своей стороны не пожалею ничего для выкупа. Трагвар колебался, ошеломленный и сбитый с толку всем происходящим. Он готовился к смертному бою. А что же делать теперь? Согласившись на мое предложение, продолжал убеждать его эльф, ты ничего не теряешь. Ты ведь чародей. Ты легко можешь проверить, говорю ли я правду. Хотя я даю тебе нерушимую для перворожденного клятву. Кровью звезд, что течет в наших жилах. Двое эльфов согласно наклонили голову. Клятва кровью звезд действительно была нерушима для эльфа. Трагвар знал это. Об этом не раз писалось в самых разнообразных хрониках, читанных им в Красном замке. «Я верю тебе», – хрипло проговорил Трагвар. «Можешь забрать ее. Я не воюю с женщинами и не убиваю безоружных. Что же до выкупа? Я понял твое желание». Печально покивал головой эльф. «Я понял его, ибо ты чист сердцем, о Трагвар, крылатый пес, чист, хотя и служишь тому, кого наши покровители, молодые боги, именуют всеобщим врагом и мировым злом. Увы, я не могу дать тебе право и возможность прохода через врата холмов. Это выше моих сил. Иная, куда превосходящая мою мощь, властвует над отделяющей мир смертных от нашего мира чертой. Пойми меня и прости. Я ведь так понимаю, что тебе не нужно ни сокровищ, ни...» «Это так», – по-прежнему хрипло ответил Трагвар. «Разве что какая-нибудь твоя вещь, о перворожденный, не знаю твоего имени, на память об этой встрече и об этом разговоре. Всю жизнь я мечтал увидеть вас, и вот моя мечта исполнилась». Эльф очень серьезно и уважительно взглянул на Трагвара, а потом неожиданно расстегнул свой усеянный светящимися алмазами пояс вместе с мечом и протянул его крылатому псу. Остолбеневший Трагвар не успел и глазом моргнуть, как сверкающая лента обвелась вокруг его тела, словно и всегда была там. «Не возражай, не возражай и не отказывайся!» Чуть сдвинул брови эльф. «Если бы ты и впрямь был бы слугой зла, не тьмы, а зла, подчеркиваю это, ты не смог бы прикоснуться к этой вещи. Я не ошибся в тебе, Трагвар из Денбинори, и я рад этому. Оэсси, иди сюда. Настало время». Владычица медленно поднялась. Плечи ее безвольно поникли, голова была опущена. «Погоди», – вдруг встрепенулся Трагвар, обращаясь к отцу владычицы. «Дар твой прекрасен. И я уже утратил право просить выкупа. Но, быть может, ты расскажешь хотя бы вкратце, как все это случилось». Прекрасное лицо эльфа внезапно исказилось гримасой острого горя. «Друг мой», – чуть слышно сказал он, – «это знание смертельно опасно для тебя, да и для меня тоже. Хотя меня охраняют древние заповеди, приступать через которые не осмеливаются даже боги. А есть и моя дочь». Но мать ее принадлежала к людскому роду, и моя дочь всегда тяготилась своей жизнью у нас, за вратами холмов, хотя и унаследовала от меня дар бессмертия. Ей хотелось повелевать, ей хотелось направлять и приказывать. А среди моих подданных есть такие, которые считают Люди – слабые и неразумные создания. Мы перворожденные, для того и пришли в мир первыми, чтобы повелевать ими. И они вместе с моей дочерью… Короче, Аэси бежала. Бежала, чтобы стать владычицей Халана. Мои приближенные советники помогли ей и искусно сбивали со следа тех, кого я отправил на поиски. А потом я неожиданно узнал, что молодые боги весьма довольны таким исходом событий, что им для чего-то было нужно обратить свободных людей Халана в сборище умиротворенных, благодушных своих марионеток. Подозреваю, что это каким-то образом связано с тем, что Ракот-узурпатор опять потеснил богов в одном из миров, где кипит их война. Я долго собирался с силами, чтобы нарушить негласный приказ богов. Я решился, потому что, не войди я сейчас, ты бы и впрямь зарубил ее. А перенести это выше моих сил. Я слишком сильно любил ее мать. И слишком сильно люблю ее. А теперь прощай, Трагвар. Пусть тебя минит злая судьба. И, быть может, когда-то, когда ты избавишься от своего служения, мы снова встретимся с тобой. Перед глазами Трагвара внезапно завихрился серебряный занавес, и спустя мгновение все исчезло. Без всяких происшествий Трагвар выбрался из дворца, а на следующее утро защитники выбросили белый флаг. День выдался ясным, солнечным, торжественным, как раз подходящим для въезд в город победителей. Армию свою Трагвар оставлял в лагере за городом, лишь распорядился о доставке туда из Дайры должного количества припасов. Ворота Дайры были уже широко распахнуты. Караваны носильщиков и вереницы телег со съестным тянулись к стану воинства Красного замка. И горожане были рады радешеньки откупиться от кошмарных чудовищ столь дешевой ценой. Трагвар хотел бы знать, что творится сейчас в их головах, в сознании тех, кто еще вчера был готов умереть за владычицу. Однако для этого времени у него уже не оказалось. Ближе к полудню он в одиночестве вышел из своего лагеря и направился к зеленому холму примерно в четверти лиг от города. На душе было смутно и пусто. Подступали какие-то тревожные мысли. Пытаясь развеяться, Трагвар шагал и шагал, быстро поднимаясь вверх по отлогому, поросшему иван-чаем склону. На вершине холма лежал намертво врытый в землю громадный серый камень. Трагвар устроился поудобнее на его теплой серой поверхности, и тут мир вокруг него внезапно и полностью изменился. Тысячи и тысячи голосов величественными хорами грянули какую-то невыразимо прекрасную и торжественную мелодию. И казалось, что величественнее ее музыки уже не может существовать. Окрестности холма внезапно исчезли, словно чья-то громадная рука задернула незримый занавес. Там, где только что расстилались поля, огороды, стояли многочисленные дома городских окраин Дайры, теперь клубился жемчужно-серебристый туман, пронзенный по всем направлениям ослепительными лучами золотого солнца. Хоры продолжали вести свой торжественный марш. И перед оцепеневшим Трагваром стали одна за другой возникать человеческие фигуры, словно материализуясь из клубов жемчужной завесы. Он не видел их лиц, лишь туманные очертания. Но подобно исходящим от светила лучам, от этих фигур исходила такая сила, что в сравнении с ней Трагвар с ужасом ощутил себя даже не муравьем, не крохотной песчинкой, мельчайшей частицей сущего, атомом. Как называли это иные философы и чародеи. Его била крупная дрожь, по лицу ручьями тек холодный пот. И страх, невыразимый, мерзкий страх, терзал каждую частицу его существа. Не было нужды гадать, кто сейчас перед ним. Его почтили своим присутствием сами молодые боги. Семь исполненных величия и могущества туманных фигур молча стояли перед ним, ничтожным смертным, на самом рубеже жемчужного тумана. Они молчали, и молчание это заставляло Трагвара еще сильнее корчиться от ужаса. Он понимал, что все кончено, что он в их власти. «Да что же это я?» – вдруг мелькнула твердая и яростная мысль. «Неужели я и дальше буду доставлять им удовольствие своим страхом? Нет уж, умирать так стоя. Последняя фраза была, пожалуй, чересчур красивой. Однако, как ни странно, она подействовала. Трагвар медленно поднялся на ноги и обнажил эльфийский меч. Чудесное оружие ярко и гордо лучилось в его руке. Он молча стоял и ждал нападения. Раздался смех, искренний и звонкий смех. И тут Трагвар вспомнил заклятие на тот крайний случай. Заклятие, обращенное к самому Ракоту Восставшему. «Слушай, ничтожный червь!» Грянул со всех сторон полный презрения голос. «Ты пошел против нашей воли! Ты служишь тьме! Ты будешь стерт!» Голос продолжал говорить что-то еще, грозить непредставимыми людским воображением карами и муками. Однако Трагвар не слушал его. Он лихорадочно плел заклятие. И голос кого-то из всесильных богов прервался от изумления, когда внезапно огрянул гулкий подземный гром. Земля задрожала в продолжительной судороге, и вершину холма, прямо за спиной Трагвара, пересекла исполинская бездонная трещина. И голос, глубокий и сильный, как сама бесконечная тьма, произнес: «Иди ко мне!» Наступила страшная тишина. Верно, даже боги смутились, когда перед ними в самом сердце их силы воля смертного смогла воззвать к их богу, злейшему врагу. «Иди ко мне, сын мой!» – звучал в безмолвии страшный голос, идущий из-под земли. «Иди ко мне, ибо никак иначе я не могу защитить тебя. Готово для тебя почетное место одного из моих капитанов. Иди ко мне!» Трагвар стоял оцепенел. Не двигались и туманные фигуры богов. Трещина притягивала. Казалось, так просто качнуться назад, и он будет в безопасности. Но и он твердо знал, цена за это будет едва ли не более страшной, чем кара молодых богов. Трагвар наяву видел, как он падает сквозь пламя, что выжигает из него все человеческое, как через мрачную муку в него вливаются новые силы, как изменяется память, и как уже не он, крылатый пес из Дембинори, стоит перед величественным черным троном Восставшего, а некто высокий, с огромными пепельными крыльями, то ли демон, то ли дух, то ли существо из плоти и крови. И все-таки он сделал шаг назад. Боги по-прежнему молчали и не двигались. «Нет!» – внезапно раздался отчаянный крик. И Трагвар содрогнулся всем своим существом. Слишком хорошо он знал этот голос. Из стен жемчужного тумана зеленой молнией вырвалась Налика. «Нет, Трагвар, нет!» Он ощутил ее залитое слезами лицо, прижавшееся к его щеке, руки, лихорадочно тискавшие его плечи. «Нет, только не туда. Пойдем со мной, пойдем. Я уговорю Ялини, она смилостивится. Тебя будет ждать не такое уж строгое наказание. Ну, подумаешь, несколько веков лягушкой или гусеницей, потом собакой или кошкой, а там, глядишь, тебе и вернут свободу. Пойдем, пойдем, я же не могу без тебя». В сердце Трагвара, казалось, лопнула молния. Оно болело так сильно, как никогда в его жизни. И лишь Налика, лишь ее руки и ее голос могли бы утешить эту боль. «Пойдем», – молила дева лесов, – «пойдем со мной». Она чуть отодвинулась и теперь стояла на расстоянии вытянутой руки от Трагвара, умоляюще глядя прямо на него своими магическими, чарующими глазищами. В них, казалось, бьется сейчас живое зеленое пламя. «Лягушкой!» – прохрипел Трагвар. Он колебался. Налика, как он мог забыть о ней, вообразить, что спокойно проживет, никогда больше не увидев ее? Но лягушкой, жабой, головастиком сдаться, покориться, отдаться на милость победителей. Но Налика, но свет ласковой земли, родимый мир Хьорварда, он колебался. «Пойдем», – прошептала Налика, протягивая к нему руки. И он отшатнулся. Что-то глубоко в нем почувствовало, что это непереносимо. Что это непереносимо, когда тебя ведут, а ты лишь покорно идешь, куда приказано. И еще чувствовалось за этой рукой и что-то иное, словно кто-то из молодых богов решил покончить дело разом. Трагвар отшатнулся, и под его ногами разверзлась пустота. Он полетел вниз, и его дикий крик слился с отчаянным, душераздирающим воплем Налики. А потом снизу Рванулись волны пламени, и страшный голос Ракота грянул ему прямо в уши. «Привет тебе, воин великой тьмы!» Грудь Трагвара терзал огонь, выжигая из него все, что составляло человеческую сущность крылатого пса. Память распадалась, глаза выгорели. Однако он все еще кричал, кричал весь почти что бесконечный путь до темного дна миров, до темной цитадели Ракота.